Внезапно Орок остановился, как вкопанный. Нас бросило на стенку кабинки. Юрау едва сдержал меня. И пока я потирала ушибленный все же нос, дверь открылась, и мы услышали наглое. «Мррррр! В смысле, далеко собрались?» И здоровый кот, сверкая зелеными глазами, растянул мордочку в принаглой улыбке. «Навир!» Юр перегнулся через бортик, схватил коста за шкирку и втащил к нам. «Рад видеть! Только не перекидывайся!» «Да я понял. Повозка двухместная», — ответил дух золотого дракона, прыгая ко мне на колени. «Дечка, малышка, кто с тобой так жестоко, а? Морда бледная, под глазами бездна, губы. Кто-то вчера много целовался у нас, а?» И требовательные. «Юр?» «Не знаю», — лениво отозвался Дроу. «Меня в этот эпический момент не присутствовало. Но точно недолговязый. Орук, чего встал?» Кот, сидящий на задних лапах и пристально разглядывающий меня, фыркнул и выдал. «Во имя яйца! Забыл совсем!» Затем поднял хвост, и с его пушистого кончика в кентавра сорвалось бледно-золотое заклинание. Стазис распался, ничего не понимающий возница сорвался в стремительный забег. Меня вдавило в сиденье. Юра также. Наавир невозмутимо и непоколебимо продолжал рассматривать мое лицо, нервно подергивая кончиком хвоста. А затем задумчиво спросил. «А переживала вчера чего?» Пожав плечами, я промолчала. Нет, по какому поводу пришлось понервничать, я помнила. Не могла бы забыть даже при всем желании. Но вот поцелуй вспоминала с трудом. Потом накатила. Мы с магистром в океане миров хаоса. Его признание, моя на него реакция. «Дэй, ты краснеешь», — с улыбкой заметил Юрао. «Поцелуй вспоминает». Наавир продолжал пристально меня разглядывать. И, как оказалось, исключительно для того, чтобы сообщить. «Чего там у тебя было, неясно. Но нанервничалась ты на перевоплощение Анриси». Я невольно улыбнулась. Мысль о том, что царапка снова сможет говорить и перевоплощаться, очень радовала. Внезапно карета дернулась, и Орук сорвался на невероятную скорость. «Нет, это уже беспредел», — возмутился Юрао. Счастливчик отреагировал странно. Обернулся, вгляделся в стекло на передней стенке кабинки и мрачно произнес. «Вот я как чувствовал». «Что происходит?» Глядя на возницу, уже заметно охваченного красноватым сиянием, спросила я. «Нас угоняют», — произнес дух золотого дракона. «Падай в обморок». «Да проще это остановить!» Юр протянул ладонь, между костистыми пальцами пробежала фиолетовая искра. «И не узнать, у кого наглости хватило?» — возмутился дракон. «Я не уверен, что выберемся», — несколько нерешительно произнес Дроу. «Я бессмертный. Малышка под защитой. Решать тебе». Наавир весело подмигнул офицеру Найтесу. «Давно таким трусливым стал?» На губах Юрау расплылась улыбка, странная и тоже безбашенная. «Мне это не нравится», — выдала я, глядя, как все дальше от центра города мчит на 40. Но Дроу с драконом были целиком и полностью за авантюру, в которой нас неумолимо втягивали третьи лица. «Дэй, у нас тут два неслабых мага и один талантливый проклятийник». Наавир оскалился придовольной улыбкой. «Так стоит ли отказываться от настойчивого предложения побеседовать?» По телу мелкая дрожь ожидания. Чувство опасности словно на языке. И в то же время, я не знаю, кто это, но... Если это те же личности, с которыми мы уже имели дело... «Юр, вспомни нападение проклятийника. Мы едва выжили с тобой. А Карак тогда в конторе? Наш противник посильнее, чем два неслабых мага и одна перепуганная до дрожи я». «Меня с вами не было». Счастливчик встал на задние лапы, похлопал меня по щеке и сообщил. «Во имя бездны, Дэй, учись рисковать». «Рисковать?» Я мрачно посмотрела на Юра. Глаза сияют предвкушением. «На счастливчика?» Хоть и кот, а выражение морды такое же, как у Дроу. «Чувствую себя, как в далекие времена моего детства, когда братики куда-нибудь втягивали, и я точно знала, что нужно сказать «нет», но и самой было безумно интересно». «Ладно», — сдалась я. «Наш человек!» Наавир довольно оскалился. «А то!» — подтвердил Юрао. «Видел бы ты, как она лордов обставила ночью!» «Не видел!» Наавир с надеждой посмотрел на Дроу. «И как?» И Юр взял и рассказал, а после признался. «Я сам обалдел! В тихой Дэи, оказывается, такое водится!» «Тоже горжусь!» Дракон похлопал меня по руке. «Успокойся, я уже все понял». «На территории оборотней гонят!» Вглядываясь в дорогу, которая петляла между высокими домами, произнес Юрао. «Вампиры!» Продолжал выяснять ситуацию Наавир. «Вампирам дорогу не переходили в последнее время?» Мы с Юром переглянулись. Вроде как нет, помогли даже. «А чары на кентавре вампирские!» — упорствовал счастливчик. «И гонит он нас к оборотням, чтобы следы замести. У оборотней защиты никакой толком. В их крепости не пробраться. Но в примыкающих к кланам лесах и троллям опасно, чем и пользуются разные темные личности. Так что вопрос, кому из вампиров вы перешли дорогу?» Договорить он не успел. Повозка дернулась, накренилась на повороте, и обезумевший орок стремительный помчал нас по лесу. Причем дороги как таковой не было. Нас подбрасывало на каждом ухабе, и говорить стало совсем неудобно. Меня придерживал Юрао. Счастливчик вцепился когтями в обивку и шипел что-то вроде. «За дракона! Урки безмозглые, я вас!» Дальше шло неразборчиво. Но едва повозка накренилась в очередной раз, Юр тоже прошипел. «Я понял их коварный план! Нас хотят угробить самым негуманным образом!» «Повозка и кентавр как способ жесточайшей казни? Оригинально!» Наверх мыкнул. «Но не в духе вампиров. Тем кровь подавай!» «Еще немного, и я им подам их собственные зубы на блюдечке!» Дроу явно начал злиться. «Клыки в смысле?» — не понял дракон. «Клыки я себе заберу», — не согласился Юрао. «Повешу на шее в качестве трофея, а им исключительно зубы». Я, в отличие от них, говорить была не в состоянии. Приходилось прилагать все усилия к тому, чтобы доехать до места встречи с неведомым противником живой и, по возможности, без синяков. А потому, когда повозка остановилась, я была просто искренне этому рада. «Меня нет», — прошептал счастливчик. «Я так и думал», — хмыкнул Юрао. «Тут нет магов?» «Сильных нет. Слабые не сообразят, что я есть». Кот довольно оскалился. Юр глянул на меня, улыбнулся и прошептал. «Тебе рот закроют быстро». «Что?» — не сообразила я. В следующее мгновение диким звоном оглушило выбитое в повозке стекло. Меня схватили чьи-то руки и выволокли прямо через окошко. Юр изобразил гнев, но его улыбку я точно разглядела за секунду до моего похищения. Головокружительное перемещение, вихрем сменившаяся картинка и пейзаж леса перед моим лицом был замещен оскаленной рожей красноглазого разъяренного вампира в непроницаемо черном плаще прошипевшего. «Темных, госпожа Риате!» Я попыталась было ответить, но второй, судя по всему, тоже вампир, крепко держал, зажав мне рот ладонью. Так что о вежливости пришлось забыть. «Дэй!» — донеслось откуда-то сбоку. «А я его вспомнил!» «Это тот вампир, которого ты в императорском банке проклятием горшочного заседания наградила. Помнишь, начальник охраны?» Рожа передо мной оскалилась, белые острые клыки заметно выдвинулись, скулы заострились, делая лицо совершенно неузнаваемым, и вампир угрожающе плавно потянулся к дроу. Я же выходящего из повозки Юрао видела лишь краем глаза и потому не очень отчетливо, зато смогла разглядеть счастливчика, которого партнер держал на руках и меланхолично поглаживал. «Слышь, клыкастый!» У Юрао в голосе нотки, присущие скорее лорду Илахару, послышались. «Ты с каких пор такой обидчивый стал?» Вампир зарычал глухо, угрожающе и зло. «Кстати, нападение на сотрудников СБИ карается по закону империи», продолжил Юрао, почесывая счастливчика за ушком. Я оторвала взгляд от ночного стража, огляделась, насколько позволяло зажатое вампиром положение. Их было 9. Все вампиры. Все из хаоса. Потому что наши не имели татуировок на шее, а у этих они были. И если тогда в банке я не увидела черных росчерков на их телах из-за одежды и высоких воротников, то сейчас... Вампиры хаоса поопаснее наших будут. У них нет кланов и домов, только род, связанный кровью. И если погибает глава рода, с первыми лучами солнца погибают и остальные. А теперь вопрос. Как можно было заставить работать на себя гордых истинных вампиров хаоса? Догадка мелькнула сразу. Я дернулась, попыталась вырваться, но меня все так же крепко удерживали. Тогда замычала, засучив ногами, пытаясь хоть как-то привлечь внимание. Первым на меня посмотрел Юрао, нахмурился и мрачно спросил. «В чем дело?» Я замычала отчаяние, предприняв очередную попытку вырваться. «Уже не весело?» — язвительно поинтересовался вампир, которого явно задело наше показательно-наплевательское отношение к их нападению. Счастливчик перестал изображать кота обыкновенного, смотрелся в меня и выдал. «Да нет, малышка что-то сказать пытается». Вампиры от неожиданности вздрогнули всем присутствующим составом. Но я была рада реконспирации лорда Наавира, потому как понял меня он единственный. И я указала на край татуировки, видимый только мне, так как вампир был в полурастегнутой рубашке и стоял боком к Юрао. То есть дроу эту роспись по телу не видел, а надо бы, чтобы заметил. «И чего там?» — напряженно спросил Юр. Теперь и начальник службы императорского банка на меня странно и заинтересованно посмотрел. Я протянула руку и дернула его рубашку, открывая вид на татуировку для счастливчика и Найтеса. Вампир отпрянул сразу, видимо, решив, что я его тут раздевать собралась, а дракон и дроу переглянулись. «Ничего не понял», — сознался кот. «Я тоже». Юр на меня посмотрел. «Дэй, в чем дело?» Чуть не запрыгала от злости, но все кончилось тем, что меня подняли, и теперь я просто висела, болтая ногами, а рот держали очень крепко. Не любят вампиры проклятий. Яростно засопев, я подняла руку, закатала рукав и нарисовала пальцем незримую татуировку. Никто ничего не понял. Я взвыла и попыталась еще раз. Указала на вампира. Снова нарисовала татуировку. Снова указала на вампира. Развела руками, в ярости глядя на дроу. Найт стоял с удивленным видом и отказывался понимать. «А-а-а, я догадался!» Наавир спрыгнул на землю, обратился темным лордом, окончательно шокировав вампиров, и начал объяснять Юру. «Малышка намекает на наличие вампиров татуировки». «Но это и троллю ясно», — ответил Юрао. «Я только не понял, зачем она на это намекает?» Отчаянное мое мычание было все же малоинформативным. И тут выяснилось, что с нами орук. В смысле, кое-кто только притворялся полностью покорившимся вампирским чарам и исключительно по собственному желанию лежал тут в таком натуральном глубоком обмороке. «Так у нас в хаосе все вампиры с татуировками», — произнес кентавр. «Они у них принадлежность к роду обращенных означают». Я указала на оруга и радостно зааплодировала. На меня странно, и опять же, ничего не понимая, посмотрели все. Взвыла. «Я умру, и смерть моя будет на их совести». «Отпусти ее!» — вдруг произнес главный в этой банде вампир. «Попытается проклясть, убьешь на месте». Ладонь вампира, державшего меня, как-то неуверенно сдвинулась, давая мне возможность говорить. «О, бездна всемогущая!» «Юр!» — почти закричала я. «Они из хаоса! Из хаоса, Юр! Они обращенные, они по крови, как наши. У них один глава рода, и если он погибнет, они тоже погибнут все, понимаешь?» Пауза, в течение которой все удивленно-вопросительно смотрят на меня. Причем реально все, даже вампиры. «Не знаю, как дроу, а я лично ничего не понимаю», — признался Наавир. Юра умолчал, а потом золотые глаза просветлели, он кивнул и выдал. «Понял! Думаешь, это морская ведьма? С ними как с Витари поступила?» «То есть забрала самое ценное, в смысле главу рода, и потому кровососы у нее как псы цепные?» Вампиры зарычали. Все разом, зло и разгневанно, принимая боевую трансформацию, отчего когти у того, что меня держал, начали стремительно удлиняться. Меня это напугало с одной стороны, а с другой стало явным подтверждением выдвинутой теории. «У нее ваш глава банка». Не вопрос, утверждение, которое я произнесла, глядя в красные глаза вампира, работавшего в службе безопасности императорского банка. «Быть не может», — отозвался орук. «Вампирские роды своего главу охраняют так, что не подберешься. Главы по тысяче лет живут. Столько же и вампиры рода бессмертны». «Согласен», — поддержал его Наавир. «Мы как-то по молодости пытались умыкнуть одного, очень уж Там рот расплодился. На наши территории залезать начали. Так у нас не вышло. Невозможно, малыш. А глаза стоящего напротив меня вампира медленно гасли, как одинокие угольки в печи. И ярость в них затмевалась отчаянием. И я поняла. Возможно. Моя догадка верна.